Глава 4. Уайт-Чепл. «Сегодня утром мы с Рабел взяли его с собой», — писала мисс Барретт, — «и поехали на Вир-стрит кое-что купить. И он вместе с нами входил в лавку и вышел, и был рядом со мной, когда я садилась в карету. Я повернулась, сказала: "Флаш!" И тут Рабел стала озираться, искать его. Флаш исчез. Его схватили, выхватили буквально из-под колес. Можете ли вы это понять?» Мистер Браунинг отлично мог понять. Мисс Барретт забыла поводок, и Флаша украли. Таков был в 1846 году закон Уимпл-стрит и прилегающих улиц. Правда, нигде, кажется, вы не чувствовали себя в такой безопасности, как на солидной, положительной Уимпл-стрит. Если вы еле передвигали ноги или катили в инвалидном кресле, взор ваш не встречал ничего, кроме лесной перспективы четырехэтажных домов, цельных окон и дверей красного дерева. Даже и в карете, запряженной парой, во время вечерней прогулки при осмотрительном кучере, вам не приходилось нарушать границ приличия и благопристойности. Но если вы не были инвалидом, если вы не имели кареты, запряженной парой, если вы были, а многие были же, здоровы, бодры и не прочь прогуляться пешком, тогда вы могли услышать, увидеть и обонять такое, совершенно рядом с Уимпл-стрит, что ставило под сомнение положительность даже и самой Уимпл-стрит. К такому выводу пришел мистер Томас Бимс, когда приблизительно в ту пору ему взбрело в голову прогуляться пешком по Лондону. Он был удивлен, он был просто шокирован. Роскошные здания поднимались в Вестминстере, но тут же рядом громоздились ветхие сараи, где люди ютились прямо над скотом, подвое на каждых 7 футах. Он понял, что обязан поведать об увиденном. Но как описать изящным слогом спальню, где несколько семей теснятся вместе над коровником, а коровник не проветривается, а коров доят, режут и едят прямо под спальней? Для этой задачи, скоро понял мистер Бимс, не хватило бы всех богатств нашего родного языка. И все же он счел своим долгом описать то, что он увидел во время вечерних прогулок по самым аристократическим приходам Лондона. Ведь так недолго и тиф подхватить. Состоятельные люди и не подозревали об опасностях, каким подвергались. Он решительно не мог умолчать о том, что обнаружил в Вестминстере, Паддингтоне, Марилебонде. Здесь стоял, например, особняк, прежде принадлежавший вельможе. Сохранились остатки мраморного камина. Были панели на стенах и перила с тонкой резьбой. Но полы прогнили, стены покрылись разводами, толпы полуголых мужчин и женщин нашли прибежище в прежней пиршественной зале. Он двинулся дальше. Здесь предприимчивый подрядчик снес дворянский особняк и на месте его наскоро соорудил доходный дом. Крыша протекала, в стены дуло. Мистер Томас Бимс увидел дитя, совавшее кружку под ярко-зеленую струю, и спросил, пьют ли эту воду. «Да». И в ней же еще и мылись, ибо хозяин разрешал пускать воду только 2 раза в неделю. И самое поразительное, что на подобные зрелища вы натыкались в самых почтенных и культурных кварталах Лондона, в самых аристократических приходах. Позади спальни мисс Барретт, кстати, были мерзейшие из лондонских трущоб, рядом с такой почтенностью и такое неприличие. Но были, разумеется, и кварталы, в которых бедняков безраздельно предоставляли самим себе. Уайт-Чепл, или на треугольнике, зачинающем Тоттенхэм Корт-Роуд, не считая порог, веками кишели и множились без чужого надзора. Плотная масса мрачных старых домов на Сент-Джайлз была как бы колонией преступников, как бы метрополией отверженных. И весьма метко скопление трущоб прозывалось «грачевником». Ибо люди лепились там, как лепятся на деревьях сплошной черной тучей грачи. Только вот дома тут не напоминали деревьев. Впрочем, они и на дома были не очень похожи. Кирпичные клети, перемежаемые грязными проулками. День-деньской жужжала в проулках толпа полуголых существ. Вечерами тек восвояси поток воров, нищих и шлюх, пробавляющихся своим ремеслом в Уэст-Энде. Полиция ничего не могла с ними поделать. Одинокий прохожий тоже мог лишь ускорить шаг да бросить намек на ходу, как, скажем, мистер Бимс, смягчив его цитатами, умолчаниями и эвфемизмами, что все тут, в общем, не в точности так, как хотелось бы видеть. Надвигалась холера, и, кажется, ее намек был не столь деликатен. Но в 1846 году этот намек еще не был брошен. И жителям Уимпл-стрит и прилегающих улиц оставалось одно – строго держаться респектабельной зоны и водить своих собак на поводке. Забудете поводок, как забыла мисс Барретт, значит, заплатите выкуп, как надлежало его заплатить и мисс Барретт. Условия, на которых Уимпл-стрит сосуществовала с Сент-Джайлс, отстоялись достаточно четко. На Сент-Джайлс воровали как могли, на Уимпл-стрит платили, что полагалось. Потому-то Арабелл сразу стала меня утешать, убеждая, что непременно его вызволю не более чем за 10 фунтов. 10 фунтов была цена, которую мистер Тейлор взимал, кажется, за коттер-спаниелей. Мистер Тейлор был главарь шайки. Стоило даме с Уимпл-стрит потерять собачку, и она обращалась к мистеру Тейлору, он назначал цену, и ему платили. Если же нет, несколько дней спустя на Уимпл-стрит отправляли в оберточной бумаге собачью голову и лапы. Так, по крайней мере, было с одной дамой по соседству, которой вздумалось оспаривать условия мистера Тейлора. Но мисс Барретт, разумеется, готовилась заплатить все сполна. И как только пришла домой, она призвала своего брата Генри, и брат Генри в тот же день отправился к мистеру Тейлору. Он застал его с сигарой в зубах, в кресле, посреди картин. Мистер Тейлор, говорили, 1000-2000 в год наживал на собаках, и мистер Тейлор обещал обсудить дело в обществе и завтра же собаку вернуть. Как бы ни было это обидно, и особенно не кстати, когда мисс Барретт следовало беречь деньги, забывая про поводок в 1846 году, вы неизбежно расплачивались за свою оплошность. Но не так обстояло дело для бедного Флаша. Флаш, рассудил мисс Барретт, не знает, что мы его вызволим. Флаш ведь так и не усвоил законов человеческого общежития. Он всю ночь будет скулить и тосковать, я уверенно, писала мисс Барретт мистеру Браунингу во вторник вечером 1 сентября. Но покуда мисс Барретт писала мистеру Браунингу, Флаш подвергался самому тяжкому испытанию в своей жизни. Он совершенно потерялся. Только что он был на Вир-стрит среди ленты кружев, и вот его сунули головой в мешок, протрясли по улицам и, наконец, вышвырнули здесь. Он очутился в кромешной тьме. Он очутился в холоде, в сырости. Когда прошло головокружение, он кое-что разглядел в темной комнате. Сломанные стулья, продавленный матрац. Потом его схватили и крепко привязали за ногу к какой-то перегородке. Что-то ползало по полу, человек или зверь, он не мог бы сказать. Туда-сюда шныряли грубые башмаки и грязные юбки. Мухи жужжали над кусками гниющего мяса. Дети повыползали из темных углов и стали таскать его за уши. Он заскулил, и его огрели тяжелой рукой по голове. Он прижался к стене и затих на мокрых плитах. Теперь он разглядел, что в комнате полно собак. Они рвали друг у друга и оспаривали зловонную кость. У них выпирали ребра. Голодные, грязные, больные, нечесанные, жалкие, все они до одной, видел Флаш, были собаки благороднейшего происхождения, привычные к поводку и к лакеям, как он сам. Час за часом лежал он так, не смея даже скулить. Больше всего мучила его жажда. Но едва лизнув мутную зеленоватую жидкость из ведра, которая стояла рядом, он сразу ощутил омерзение. Он предпочитал умереть, но не прикасаться к ней больше. И однако величавая борзая жадно припала к ведру. Чуть только распахивалась дверь, он поднимал глаза. «Мисс Барретт, она пришла, наконец?» Но нет. То лишь волосатый бандит, распихав всех ногами, прошлепал к поломанному стулу и плюхнулся на него. Потом постепенно сгустилась тьма. Флаш уже еле различал фигуры на полу, на матраце, на сломанном стуле. На каминной полке торчал свечной огарок. Пламя блестело в сточной канаве за окном. В его грубом подрагивающем свете Флаш видел, как жуткие лица мелькали снаружи, скалились, припадали к окну. Вот они вошли, и в тесной комнате стало до того тесно, что Флаш совсем вжался в стену. Страшные чудища, одни в лохмотьях, другие в кричащих перьях и размалеванные, рассаживались прямо на полу, толклись у стола. Стали пить, ругались и дрались. Из-за наваленных мешков повылезали еще собаки, болонки, сеттеры, пойнтеры и все в ошейниках. А громадный кокоду метался из угла в угол и орал «Попка-дурак! Попка-дурак! с такими простецкими модуляциями, которые ужаснули бы его хозяйку, вдову на Мейдвейл. Потом женщины открыли сумочки и высыпали на стол браслеты, кольца и брошки, вроде тех, что Флаш видел на мисс Барретт и на мисс Генриетте. Страшные женщины щупали их и хватали, ругались и спорили из-за них. Орали дети и великолепный какаду. Флаш часто видел этих птиц в окнах на Уимпл-стрит. Орал попка дурак, быстрей, быстрей!» Пока в него не запустили туфли, он в отчаянии захлопал сизыми желтопятнистыми крыльями. Свеча опрокинулась и погасла, в комнате стало темно. Делалось жарче и жарче, нагнеталась вонь и жара. Флаша мучил зуд, ему щипало нос, а мисс Барретт все не шла. Мисс Барретт лежала на кушетке на Уимпл-стрит. Она нервничала, она беспокоилась, но не то чтобы изводилась. Конечно, Флаш будет страдать. Конечно, он будет скулить и лаять ночь напролет, но ведь все это вопрос нескольких часов. Мистер Тейлор назначил выкуп, она заплатит, ей возвратят Флаша. Утро среды 2 сентября вставало над трущобами Уайт-Чепл. Серый рассвет неспешно вползал в пустые оконницы. Он освещал заросшие лица валявшихся на полу бродяг. Флаш очнулся от забытья, и вновь у него раскрылись глаза на безрадостную действительность. Вот она отныне действительность. Это комната и бродяги, и скулящие, и стонущие собаки, рвущиеся с короткой привязи, и сырость, и мрак. Неужто это он, Флаш, действительно был в лавке с дамами, среди ленты кружев не далее, как вчера? Неужто на свете по-прежнему существует Уимпл-стрит и комната, где сверкает в красной мисочке свежая вода? Это он, Флаш, лежал на подушках, ел дивно зажаренного цыпленка и, раздираемый злобой и ревностью, укусил человека в желтых перчатках. Вся прежняя жизнь, все чувства улетучились, растаяли и казались уже немыслимыми. Едва в окно просеялся пыльный свет, одна из женщин тяжко поднялась с мешка и, качаясь, вышла за пивом. Снова началась попойка и брань. Какая-то толстуха подняла его за уши, ткнула в ребра и, должно быть, отпустила на его счет унизительную шутку, ибо компания покатилась со смеху, когда его опять шмякнули об пол. Шумом распахивалась и хлопала дверь. Он оглядывался. А вдруг Уилсон? Или сам мистер Браунинг? Или мисс Барретт? Нет. То оказывался еще один вор, еще один убийца. Он сжимался от одного вида рваных брюк, задубевших башмаков. Он попытался было грызть кость, которую ему швырнули. Но окаменевшее мясо не поддавалось зубам, а в нос бил невозможный запах тухлятины. Жажда вконец его доняла, ему пришлось приложиться к зеленой, пролившейся из ведра лужи. Но наступал вечер. Он все больше страдал от жажды, от духоты. Тело ныло на поломанных досках, и постепенно он погружался в тяжкое безразличие. Он уже почти ничего не замечал вокруг. Только когда отворялась дверь, он, встрепенувшись, оглядывался. «Нет, опять не мисс Барретт». Мисс Барретт, лежа на кушетке на Уимпл-стрит, совсем потеряла покой. Что-то было не так. Тейлор обещал в среду днем пойти на Уайт-Чепл и посоветоваться с обществом. Но прошел день, прошел и вечер среды, а Тейлор не являлся. Это могло означать лишь одно, думала она. Он набивает цену. Ужасно теперь не кстати. Но, разумеется, все равно она готова платить. «Я должна вернуть Флаша», — писала она мистеру Браунингу. «Я не могу подвергать риску его жизнь, торговаться и спорить». Она лежала на кушетке, писала мистеру Браунингу и прислушивалась, не раздастся ли стук в дверь. Но пришла Уилсон с почтой, пришла Уилсон с горячей водой. Пора было спать, а Флаша ей не вернули. Рассвет четверга 3 сентября встал над Уайт-Чепл. Отворилась и хлопнула дверь. Рыжего Сета, раскулившего ночь напролет на полу рядом с Флашем, увел бандит в кротовой куртке. И какой же навстречу судьбе? Что лучше, погибнуть или здесь оставаться? Что хуже, эта жизнь или та смерть? Пьяный гам, голод и жажда, отвратительная вонь. А подумать только, Флаш ненавидел некогда запах одеколона. Скоро заглушили все мысли, все желания Флаша. В голове кружились обрывки воспоминаний. Не старый ли то доктор Митфорд кличет его в полях? Не Кэрен Хэппок ли болтает за дверью с булочником? Вот что-то затрещало, и ему почудилось, что мисс Митфорд заворачивает пучок герани. Но нет, это только ветер, ведь погода была ненастная, стучал по бумаге в разбитом окне. Только пьяный голос бурлил в сточной канаве, только старая ведьма бурчала и бурчала в углу, жаря на сковороде селедку. Его забыли, его бросили, и он был так одинок. Никто не разговаривал с ним. Попугаи кричали «Попка дурак», да канарейки, глупо не унимаясь, чирикали и щебетали. И вот снова вечер сгустился в комнате. Воткнули в блюдце огарок, грубый свет затрепыхал снаружи. Толпы страшных мужчин с заплечными мешками и размалеванных женщин топтались в дверях, толклись у стола, плюхались на продавленные кровати. Снова ночь укрыла тьмою Уайт-Чепл. А дождь капал, капал сквозь дырявую крышу и как в барабан бил в подставленное ведро. Мисс Барретт не пришла. Над Уимпл-стрит встал рассвет четверга, флаша не было, не было никаких известий от Тейлора. Мисс Барретт растревожилась не на шутку, она навела справки. Она призвала своего брата Генри и допросила его с пристрастием. Она обнаружила, что он ее обманул. Мерзавец Тейлор приходил накануне вечером, как обещал. Он назвал свои условия 6 гиней для общества и 0,5 гинея ему лично. Но Генри, вместо того, чтобы сообщить это ей, сообщил мистеру Барретту, с тем, разумеется, результатом, что мистер Барретт велел ему не платить и скрыть визит Тейлора от сестры. Мисс Барретт ужасно досадовала и сердилась. Она умоляла брата тотчас пойти к мистеру Тейлору и заплатить все сполна. Генри упирался и говорил про папу. Но какой толк говорить про папу? Пока они говорят про папу, Флаша убьют. Она решилась. Раз Генри не хочет, она пойдет сама. Если не будет, по-моему, я сама завтра утром туда пойду и приведу Флаша, писала она мистеру Браунингу. Но скоро мисс Барретт поняла, что не так-то легко это осуществить. Добраться до Флаша оказалось ей почти так же трудно, как Флашу к ней прибежать. Вся Уимпл-стрит против нее сговорилась. Похищение Флаша и условия Тейлора стали достоянием гласности. Уимпл-стрит решила дать отпор проходимцам с Уайт-Чепл. Слепой мистер Бойт извещал, что, по его мнению, платить выкуп – страшный грех. Отец и братья объединились против нее и готовы были на любое предательство в интересах своего класса. Но хуже, гораздо хуже. Было то, что мистер Браунинг весь свой вес, весь свой пыл, всю свою ученость, всю логику бросил на сторону Уимпл-стрит против Флаша. «Если мисс Барретт покорится Тейлору, — писал он, — она покорится тирании, она покорится вымогательству, она поддержит силы зла против сил добра, порок против невинности. Если она пойдет навстречу условиям Тейлора, каково же будет людям бедным, у которых не достанет денег на выкуп их собак?» Воображение его разыгралось. Он воображал, что бы сам он сказал Тейлору, будь Тейлор с него потребовал хотя бы 5 шиллингов. Он бы сказал ему: «Вы отвечаете за безобразие, творимое вашей шайкой, и вам от меня не уйти. И лучше не говорите мне глупости насчет отрезанных лап и голов. Не извольте сомневаться, я всю жизнь свою положу на то, чтобы вас обезвредить. Это так же верно, как то, что я стою сейчас перед вами, и всеми возможными средствами я буду добиваться погибели вашей и погибели тех из ваших пособников, кого удастся мне обнаружить. Но сами-то вы уже мне попались, и вперед я вас не выпущу из виду». Так мистер Браунинг ответил бы Тейлору, если бы имел удовольствие сойтись с этим джентльменом. Ибо, продолжал он, поспев со вторым письмом к следующей почте в тот же четверг, «страшно подумать, как угнетатели всех рангов могут при желании играть чувствами слабых и безответных, выведав их тайную слабость». Он не порицает мисс Барретт, как бы она ни поступила, он все поймет и простит. И однако, продолжал он в пятницу утром, «я почел бы это плачевной слабостью». Поощряя Тейлора, похищающего собак, она поощряет и Барнарда Грегори, губящего репутации. Косвенным образом она будет ответственна за всех тех несчастных, которые перерезали себе глотку или бежали на чужбину от того, что какой-нибудь негодяй вроде Барнарда Грегори снял с полки адресную книгу и загубил их репутацию. Но к чему нанизывать очевидности там, где и без того все яснее ясного? Так мистер Браунинг бушевал и гремел дважды в день у себя на Нью-Кросс. Лежа на кушетке, мисс Барретт читала его письма. «Как легко было бы уступить, как легко сказать, ваше доброе мнение дороже мне сотни кокер-спаниелей. Как легко откинуться на подушке, вздохнуть, я слабая женщина, я ничего не смыслю в правах и законах, решите за меня. Всего-навсего не платить выкуп Тейлору, бросить вызов ему с его обществом. А если Флаша убьют, если придет роковой сверток, и оттуда вывалятся его голова, его лапы, с нею рядом будет зато Роберт Браунинг, он скажет ей, что она поступила похвально и заслужила глубокое его уважение». Но мисс Барретт не оробела. Мисс Барретт взялась за перо и разделала Роберта Браунинга. «Вольно ему цитировать Дона», — писала она. «Ссылаться на дело Грегори, сочинять остроумные отповеди мистеру Тейлору. Она и сама бы вела себя так же, будь Тейлор обидел ее самое. Будь этот Грегори ее ославил, да пусть их. Но что стал бы делать мистер Браунинг, если бандиты украли бы ее, держали у себя, грозили отрезать ей уши и послать по почте на Нью-Кросс? Он как хочет, а она решилась. Флаш беззащитен. Ее долг ему помочь. Но Флаш, бедный Флаш, он так мне предан. Вправе ли я жертвовать им, невиннейшим существом, ради чести изобличить всех Тейлоров вместе взятых? Что бы ни говорил мистер Браунинг, она решила спасти Флаша. Даже если ей придется для этого броситься в разверстую пасть Уайт-Чеппел, даже если мистер Браунинг осудит ее. И потому в субботу, глядя в открытое письмо мистера Браунинга, лежавшее перед ней на столе, она начала одеваться. Она читала еще одно слово, ведь я тем самым восстаю против ненавистного владычества всех мужей, отцов, братьев и прочих угнетателей. Итак, отправляясь на Уайт-Чеппел, она выступает против Роберта Браунинга и на стороне отцов, братьев и прочих угнетателей. Она продолжала меж тем одеваться. Во дворе выла собака. На цепи, во власти жестоких людей. В этом вое мисс Барретт чудилась «помни о Флаше». Она надела туфли, мантильку, шляпку и еще раз заглянула в письмо. «Мне предстоит жениться на вас». Собака все выла. Мисс Барретт вышла за дверь и стала спускаться по лестнице. Навстречу ей попался Генри Барретт и сказал, что ее ограбят, убьют, если она поступит так, как она грозится. Она велела Уилсон вызвать пролетку. Уилсон, трепеща, покорилась. Пролетка подкатила к парадному. Мисс Барретт велела Уилсон сесть. Уверенная, что отправляется на смерть, Уилсон села. Мисс Барретт велела кучеру ехать на Мэннинг-стрит в Шодич. Мисс Барретт сама села в пролетку, и они отправились. Скоро остались позади цельные окна и двери красного дерева. Они очутились в мире, которого никогда прежде не видывали, о котором не подозревала мисс Барретт. Они очутились в мире, где под полом мычат коровы, где целые семьи ютятся в комнатах с выбитыми окнами, где воду пускают только дважды в неделю, где нищета и порок рождают нищету и порок. Они очутились в области, неведомой для почтенного кучера. Пролетка стала. Кучер у трактира справился о дороге. Из дверей вышло несколько человек. «Вам, видать, к мистеру Тейлору!» В этот загадочный мир пролетку с двумя дамами могло занести по одному единственному поводу. И уж понятно какому, по высшей степени неприятному поводу. Один из спрашивавших побежал обратно в дом и вышел, оповещая, что мистера Тейлора дома нету. Но не угодно ли войти? Уилсон вне себя от ужаса молила ни о чем таком и не думать. Вокруг пролетки толпились мужчины и мальчишки. «Не угодно ли видеть миссис Тейлор?» — спросила одна личность. Мисс Барретт не имела желания видеть миссис Тейлор. Но тут на пороге явилась невероятной толщины особа, судя по толщине ее незнакомая с изнурительными угрызениями совести, и сообщила мисс Барретт, что муж ее в отсутствии, может, через минуту-другую пожалует, а может, и через часок-другой, не угодно ли войти обождать? Уилсон дернула ее за подол. Ждать у эдакой в доме? И в пролетке-то сидеть было тошно под взглядами этих мужчин и мальчишек. Итак, мисс Барретт вступила в переговоры с бандиткой огромных размеров, не покидая пролетки. Она сказала, что ее собака у мистера Тейлора. Мистер Тейлор обещал вернуть собаку. Можно ли рассчитывать, что мистер Тейлор доставит собаку на Уимпл-стрит сегодня же? «И не сомневайтесь», — отвечала толстуха с неотразимой улыбкой. «Наверное, он как раз по этому делу и отлучился», и она весьма грациозно мне покивала. Пролетка повернула и оставила позади Мэннинг-стрит, Шодич. Уилсон считала, что они на силу живые отделались. Мисс Барретт и сама переволновалась не на шутку. Шайка, очевидно, сильная. «Общество, любители прочно тут укоренились», — писала она. В голове ее теснились мысли, в глазах кружились картины. Так вот что обреталось позади Уимпл-стрит, эти лица, эти дома. Покуда она сидела в пролетке возле трактира, она увидела больше, чем видела за все 5 лет своего заточения в спальне на Уимпл-стрит. «Эти лица!» — восклицала она. Они выжглись на ее зрачках. Они подстрекнули ее воображение, как божественные мраморные духи, бюсты над книжной полкой. Никогда не могли его подстрекнуть. Здесь жили женщины. Покуда она лежала на кушетке, читала, писала, вот так они жили. А пролетка уже снова катила мимо 4-этажных домов. Мимо знакомых дверей и окон, мимо шлифованных кирпичей, медных дверных ручек, неизменяемых занавесей. По Уимпл-стрит к 50-му номеру. Уилсон спрыгнула на тротуар, и какое же счастье было снова оказаться в безопасности. Но мисс Барретт, наверное, мгновение помедлила. Перед ней все стояли эти лица. Они еще вернутся к ней года спустя, когда она будет сидеть на балконе под солнцем Италии. Они вдохновят самые яркие страницы Авроры Ли. А пока мист дворецкий распахнул дверь, и она пошла вверх по лестнице к себе в комнату. В субботу был 5-й день заточения Флаша. Почти изнемогший, почти отчаявшийся, лежал он, задыхаясь в углу переполненной комнаты. Распахивалась и хлопала дверь. Раздавались хриплые крики, визжали женщины, попугаи болтали, как привыкли болтать со вдовами на Мейдвейл, но здесь злые старухи отвечали им бранью. В шерсти Флаша копошилась какая-то нечисть, но у него не было сил отряхиваться. Все прошлое Флаша, разные сцены, Рейдинг, теплица, мисс Митфорд, мистер Кеннин, книжные полки, бюсты, крестьяне на шторках поблекли, растаяли, как тают снежные хлопья в котле. Если он и связывал с чем-то свои надежды, то с чем-то безымянным и смутным, с неясным лицом без черт, которое для него по-прежнему называлось мисс Барретт. Она по-прежнему существовала. Все прочее в мире исчезло. Она же по-прежнему существовала, но между ними пролегла такая пропасть, которую едва ли она могла одолеть. Снова на него стала надвигаться тьма, такая тьма, что, казалось, раздавит последнюю его надежду. Мисс Барретт. И правда, силы Уимпл-стрит даже и в эти последние мгновения боролись против воссоединения мисс Барретт и Флаша. В субботу днем она лежала и ждала, что Тейлор придет, как пообещала необъятная толстуха. И вот он пришел, но пришел без собаки. Он передал снизу, пусть мисс Барретт вперед выложит 6 геней, и он сразу пойдет на Уайт-Чеппел за собакой. Честное благородное слово. Чего именно стоило честное благородное слово мерзавца Тейлора, мисс Барретт не знала, но выхода не было. На карте стояла жизнь Флаша. Она отсчитала 6 геней и послала вниз Тейлору. Но по воле несчастной судьбы, пока Тейлор ждал в прихожей среди зонтов, гравюр, ковров и прочих ценных предметов, туда вошел Альфред Барретт. Увидев мерзавца Тейлора у себя в доме, он вознегодовал. Он метал громы и молнии, он обозвал его мошенником, вором, обманщиком. На каковые определения мистер Тейлор сумел достойно ответить, и что значительно хуже, он поклялся спасением своей души, что нам не видать нашей собаки, и выбежал вон. Значит, наутро ожидался окровавленный сверток. Мисс Барретт поспешно оделась и кинулась вниз. Где Уилсон? Пусть найдет пролетку. Она тотчас отправится на Мэннинг-стрит. Семейство бросилось ее удерживать. Темнеет, она и так устала. Предприятие и для здорового мужчины рискованное. С ее стороны это просто безумие, так они ей говорили. Братья, сестры обступили ее и грозили, и убеждали, орали, что я безумица, упряма и зла. Меня чистили не хуже, чем мистера Тейлора. Она стояла на своем. В конце концов, они осознали ее невменяемость. Что бы это ни повлекло за собой, ей следовало уступить. Септимус обещал, если Ба вернется к себе и успокоится, пойти к Тейлору, заплатить деньги и привести собаку. И вот сумерки 5 сентября сгустились, и настала ночь на Уайт-Чепл. Опять распахнулась дверь, вошел тот косматый, и за шкирку выволок Флаша из угла. Глядя на ненавистную физиономию старого врага, Флаш не знал, ведут ли его навстречу погибели или свободе. И если б не одно зыбкое воспоминание, ему было бы в общем уже все равно. Враг нагнулся. Зачем корявые пальцы ощупали горло Флаша? Нож у него в руках или поводок? Спотыкающегося, валкого, чуть не ослепшего Флаша вывели на волю. На Уимпл-стрит мисс Барретт совсем лишилась аппетита. Жив ли Флаш, она не знала. В 8 часов в дверь постучали. Как всегда, письмо от мистера Браунинга. Но когда дверь отворили, чтобы впустить письмо, в комнату метнулось еще что-то. Флаш! Он тотчас устремился к красной мисочке. Ее 3 раза наполняли, а он все пил. Мисс Барретт смотрела, как пьет грязная затравленная собачонка. «Он не так мне обрадовался, как я ожидала», — заключила она. «Нет, у него было одно единственное желание — напиться чистой воды». Но ведь мисс Барретт только мельком видела лица тех людей и запомнила их навсегда, а Флаш был в их власти почти 5 суток. И когда он снова очутился здесь, на подушках, он, кажется, уже ничего не хотел, кроме свежей воды, он пил, не переставая. Прежние пенаты, книжная полка, шкаф, бюсты, кажется, утратили для него смысл. Комната уже не составляла весь мир, она была лишь укрытие. Лишь овражек рядом с дрожащим листком посреди глухого леса, где затаились звери и чудища, где под каждым кустом залег разбойник и враг. Флаш лежал опустошенный в ногах у мисс Барретт, а вой заточенных собак и отчаянные вопли птиц еще звучали у него в ушах. Отворялась дверь, и он вздрагивал, боясь, что войдет тот косматый с ножом. То был просто мистер Кеннин с книгой, то был просто мистер Браунинг со своими желтыми перчатками. Но теперь он сжимался при виде мистера Кеннина и мистера Браунинга. Он им больше не верил. За их улыбками скрывались жестокость, предательство и обман. Ласки их ничего не значили. Он даже боялся теперь ходить с Уилсон к почтовой тумбе. Он не мог и шагу ступить без поводка. Когда ему говорили: «Бедный Флаш, злые люди тебя украли, да?» Он поднимал голову и выл, и скулил. Заслышав свист хлыста, он кидался вниз по подвальным ступенькам. Дома он все жался к мисс Барретт. Она одна его не предала. В нее он пока еще веровал. Постепенно он снова ее обретал. Замученный, дрожащий, грязный и страшно тощий, он лежал на кушетке у ее ног. Шли дни. Уайт-Чепл стиралась из памяти, и Флаш, лежа рядом с мисс Барретт на кушетке, читал в ее мыслях даже яснее, чем прежде. Их разлучали, и вот они снова вместе. Право же, никогда не были они так близки. Каждый жест ее, каждое движение отзывались в его душе. А теперь она словно все время была в движении. Когда ей принесли пакет, она просто спрыгнула с кушетки. Она вскрыла пакет, трясущимися пальцами вытащила оттуда грубые башмаки и тотчас запрятала поглубже в шкаф. И снова легла на кушетку, будто ничего не случилось. А ведь что-то случилось. С Флашем наедине она встала и вынула из ящика стола бриллиантовое ожерелье. Вынула шкатулку с письмами мистера Браунинга, положила башмаки, ожерелье и письма в картонку и, заслышав шаги на лестнице, затолкала ее под кровать и поскорее легла и снова укрылась шалью. Эта таинственность, эти маневры предвещали, чувствовал Флаш, важные перемены. Неужто они убегут отсюда оба? Оба покинут страшный мир, где похищают собак, где господствует тирания. О, если бы! Он дрожал и возбужденно скулил. Но мисс Барретт тихим голосом призывала его к молчанию, и он затихал. Сама она тоже очень тихо лежала на кушетке, когда входили братья и сестры. Она лежала и беседовала с мистером Барреттом, как она всегда беседовала с мистером Барреттом. Но в субботу, 12 сентября, мисс Барретт сделала то, чего Флаш от нее не ожидал. Сразу после завтрака она оделась для выхода. Более того, по выражению ее лица, пока она одевалась, он совершенно ясно понял, что его с собой не берут. Какие-то у нее были от него тайны. В 10 часов Уилсон вошла в комнату. Они вышли вместе. Флаш лежал и ждал, когда они вернутся. Через час приблизительно мисс Барретт вернулась, одна. На него она и не взглянула. Она словно не замечала ничего вокруг. Она сдернула перчатки, и на мгновение в глаза ему сверкнуло золотое кольцо на ее левой руке. Потом он увидел, как она сняла кольцо и сунула во тьму ящика. А потом она, как всегда, легла на кушетку. Он лежал рядом, не смея дохнуть, ибо что бы ни случилось, а что-то определенно случилось, следовало любой ценой держать в тайне. Жизнь в спальне любой ценой должна была идти, как всегда, и все меж тем изменилось. В каждом взмахе шторки мерещился Флашу сигнал. Свет и тени скользили по бюстам поэтов, и те смотрели хитро и всезнающе. Все в комнате будто готовилось к переменам, готовилось к важным событиям. И все таилось, все скрывалось. Как всегда, приходили и уходили братья и сестры. Мистер Барретт, как всегда, являлся по вечерам. Как всегда, проверял, выпито ли вино, съеден ли цыпленок. Мисс Барретт смеялась и болтала, когда в комнате кто-нибудь был, и виду не показывала, что она что-то скрывает. А когда они оставались одни, она вытаскивала из-под кровати картонку и, воровато прислушиваясь, что-то совала в нее. Она, безусловно, нервничала. В воскресенье звонили церковные колокола. «Это где же звонят?» — спросил кто-то. «В Марилебонской церкви», — сказала мисс Генриетта, и мисс Барретт, Флаш видел, побледнела, как полотно. А другие ничего не заметили. Так прошел понедельник, и вторник, и среда, и четверг. И все они притворялись обычными днями, те же были молчания, еда, разговоры, тоже лежание на кушетке, как всегда. Флаш беспокойно ворочался во сне. Ему снились папоротники в глухом лесу, и они с мисс Барретт там прятались вместе. Потом папоротники раздвинулись, и он проснулся. Еще не рассвело. В темноте он различил Уилсон. Она осторожно вошла, достала из-под кровати картонку и унесла. Это было ночью в пятницу, 18 сентября. Все субботнее утро он пролежал так, как лежишь, зная, что вот-вот упадет платок, прошуршит тихий свист, будет дан неотвратимый сигнал. Он смотрел, как одевается мисс Барретт. Без 3:45 дверь отворилась и вошла Уилсон. Сигнал был дан. Мисс Барретт взяла его на руки. Она поднялась и пошла к двери. На мгновение они застыли на пороге, оглядывая комнату. Здесь была кушетка и кресло мистера Браунинга. Были столики, бюсты. Солнце сквозило сквозь листву плюща, и вздувались шторки с крестьянами. Все как всегда. Все, замерев, ожидало еще миллионов точно таких же мгновений. Но для мисс Барретт и Флаша это было последнее. Очень тихо мисс Барретт затворила дверь. Очень тихо они скользнули вниз по лестнице, мимо гостиной, библиотеки, мимо столовой. Все выглядело как всегда, пахло как всегда. Все было тихо и будто дремало под теплым сентябрьским солнцем. На подстилке в прихожей лежал Кателина и тоже дремал. Вот дошли до парадной двери и очень тихо повернули ручку. За дверью ждала пролетка. «К Ходжсону!» — сказала мисс Барретт, почти шепнула. Флаш затих у нее на коленях. Ни за что на свете не нарушил бы он этого страшного молчания.